Глава 7. Первый тур. На завтрак надо было спуститься вниз в обеденную залу и опять поучаствовать в местной тусовке. Чунгуан настоял, чтобы Вика облачилась в запасной парадно-выходной костюм и снова сделал ей красивую прическу с драгоценными украшениями. На самом деле, все собираются здесь только для того, чтобы похвастаться или артефактами, или богатством. На крайний случай, талантливыми учениками. Так что Шисюну тоже следует прихорошиться. Еще было бы неплохо, словно невзначай продемонстрировать какой-нибудь новый артефакт или талисман. Рассказывал он, закрепляя заколки и шпильки в ее волосах. Так что в этот раз Вика внимательнее присматривалась к окружающим людям и поняла, что они действительно в большинстве своем увешаны украшениями, словно новогодние елки. И когда после завтрака Ли Чуньлань вытащила из безразмерной дамской сумочки красивое складное зеркальце и помаду в выкручивающемся корпусе, чтобы подправить макияж, все разговоры на миг смолкли. А потом все дружно зашушукались. И Вика своим тонким слухом смогла уловить обрывки фраз про то, что только у императрицы есть такая же. Теперь она поняла, кому достался 5-й и 4-й комплекты недавно изобретенной косметики. Невероятно расторопный Чуньтао, один из них, преподнес императрице, а последний попал к Чуньлань, которая разрабатывала составы помады и туши с применением целебных трав и масел. Чуньлань так явно наслаждалась всеобщей завистью, что им всем пришлось задержаться в обеденной зале подольше, пока сестра Слива вдоволь накупается в лучах славы. Многие заклинатели и заклинательницы подходили к ней поинтересоваться, где можно достать такую же косметику, на что та отвечала, что во всем мире существует лишь несколько экземпляров, и что эта косметика не только красивая, но еще и ухаживает за кожей, а ресницы делает длиннее и гуще. Когда совершенствующиеся все-таки вышли на улицу, то сразу увидели своих переминающихся неподалеку от гостиницы учеников. Едва завидев учителя, Дандан просияла, как маленькое солнышко, и тут же побежала к нему. Остальные пытались казаться более степенными и просто пошли быстрым шагом. Вика умилилась от этой картины и угостила свою любимую ученицу сладостями. Шенли тоже получил свою ежедневную порцию, а другим детям оставалось лишь молча завидовать. Главный герой самодовольно посмотрел на них и расщедрился Вике на целых 50 пунктов отношений. Потом все двинулись в сторону площадки, где будут проходить соревнования. Там были построены очень просторные трибуны для гостей, и все равно места всем желающим не хватало. Но для высокоранговых заклинателей имелись отдельные роскошно украшенные ложи, так что главам пиков тесниться не пришлось. Турнир начался с небольшого выступления танцоров и музыкантов. Потом патриарх клана Мэн произнес очень хвастливую приветственную речь и торжественно объявил начало состязаний. Первый тур был отборочным, ведь поучаствовать хотело почти 500 человек, и большую часть надо было сразу же отсеять. Так что в самом начале претендентам пришлось соревноваться в стрельбе из лука. Выступало сразу по 20 человек, стрелявших по расположенным вдали мишеням. Поэтому было довольно сложно за ними всеми наблюдать. Однако народу, кажется, очень даже нравилось представление. Неудачников дружно освистывали, а самым лучшим стрелкам бурно рукоплескали. В середине первого тура сделали небольшой перерыв для еще одного выступления музыкантов и танцоров. Видимо, чтобы зрители не заскучали. А после музыкальной паузы турнир продолжился. К концу первого тура, как и следовало ожидать, большая часть претендентов отсеялась. Все-таки не все начинающие и совершенствующиеся были достаточно хороши с луком. Даже из безмятежного ордена двое учеников не прошли в следующий раунд. Но главные герои, конечно же, справились и набрали максимальное количество очков. Однако в ложах для продвинутых заклинателей почти никто не наблюдал за ходом соревнования. Все или оживленно обсуждали общих знакомых, или делали ставки. Вика тоже поставила на победу Шен Ли целую шкатулку духовных камней. И все посмотрели на нее, как на сумасшедшую, ведь сумма была невероятно большой. Никто из них не верил в своих младших учеников настолько же сильно. И их собственные ставки были скорее спортивным интересом, а не серьезным вложением. «Шисюн, ты хоть знаешь, сколько это в деньгах?» На грани слышимости зашептал Чэньгуан, чтобы остальные не поняли, что Вэньхуа сделал такую экстравагантную ставку не из желания покичиться богатством, а из-за невежества. «Понятия не имею», – пожала плечами Вика. «Но мне все равно деньги девать некуда». Девушка почувствовала какое-то странное жжение на затылке и поежилась. А потом обернулась и поняла, что теперь может чувствовать направленные на нее взгляды. Хотя тут скорее дело было в том, что Сяо Лун пялился на нее с такой ненавистью, будто хотел воспламенить одной лишь силой мысли. Похоже, заклинатели даже свой взор могут делать почти материальным. Чэньгуан тоже заметил эти гляделки и встал так, чтобы скрыть ее из чужого поля зрения. «Ты случаем не знаешь, из-за чего этот Сяо Лун так меня ненавидит?» — невольно поинтересовалась Вика. Я не в курсе подробностей. Все произошло еще до того, как я вступил в Орден. Но, насколько мне известно, Шисюн и Джен Сяо Лун вместе обучались на пике науки и искусств и всегда были соперниками. Ходили даже слухи, что это Сяо Лун должен был стать следующим главой. Но не стал. И всегда винил в этом прежнего Вэньхуа. «Готова поспорить на что угодно? Он сам облажался, а меня просто сделал крайней», — вздохнула Вика. «Да, да. Скорее всего, именно так оно и было». С преувеличенным подобострастием закивал головой Чэньгуан. «И ты еще совсем недавно наверняка был с ним полностью согласен». Девушка слегка ткнула веером поясничающего алхимика. «Этот неразумный Шиди был неправ. Он искренне раскаивается и приносит свои глубочайшие извинения». Пытаясь сделать серьезное лицо, начал кланяться тот. «Ну вот, теперь все точно уверены, что я тебе мозги промыла», — кисло произнесла Вика, заметив, какие взгляды бросают на эту сцену окружающие. «А я сразу говорила, что гнать его надо в зашей», — холодно произнесла незаметно подошедшая Ли Чуньлань. «Этот ничтожный Шиди просит прощения и у Шимэй». Чэньгуан тут же начал кланяться и ей. «Ах, лучше расскажи, чем дело кончилось», — попыталась отвлечь его от дураковаляния Вика. «Этот Сяо Лун на меня злобу копит уже целых 110 лет?» «Скорее всего. Он объявил, что это ты помешал ему вовремя достичь бессмертия и покинул безмятежный орден. А несколько лет спустя стало известно, что до стадии зарождения духа он все-таки добрался и стал учителем в Ордене Феникса». «В Ордене Феникса?» — прыснула Вика, вспомнив книги о Гарри Поттере. А потом они все дружно сражались с темным заклинателем, который достиг бессмертия, убивая других людей? «Вы находите в этом что-то смешное, молодой человек?» Вдруг раздался за ее спиной ледяной голос. Шиди и Шимэй слегка поменялись в лице и тут же начали кланяться, приветствуя возникшего словно из воздуха человека. Но когда Вика обернулась, она застыла в изумлении с приоткрытым ртом. Перед ней стоял Дамблдор. Точнее, китайская версия Дамблдора. Но все же, эту длинную белую бороду и немного вычурную мантию, расшитую золотыми звездами, сложно было не признать. Еще ни разу ей тут не встречался настолько сплагиаченный персонаж. «Старейшина Цзы. Один из самых первых заклинателей, сумевших достичь бессмертия. Никто достоверно не может сказать, сколько ему тысяч лет. Его хобби – собирание занятных диковинок и уход за бородой», — любезно просветила ее система. А за спиной старейшины стоял Сяо Лун и злорадно ухмылялся. Это он уговорил главу Ордена Феникса подойти к Вэньхуа под заклятием незаметности и проверить, не использует ли тот запрещенные темные чары. И теперь наслаждался незавидным положением своего врага. Даже если чары не было, тот все равно успел сам себе вырыть яму, так непочтительно отозвавшись об их ордене.